Чингис Абдуллаев. Суд неправых. Не следует обижаться на людей, утаивших от нас правду. Мы и сами постоянно утаиваем ее от себя. Франсуа де Ларош-Фуко. Люди, ненавидящие правду, более всего ненавидят тех людей, которые имеют смелость и возможность высказывать эту правду. Али Эфенди. Когда человек хочет выследить и убить тигра, это называется спортом. Когда тигр хочет выследить и убить человека, это называют кровожадностью. Разница между преступлением и правосудием ничуть не больше. Бернард Шоу. Глава 1. Он подъехал к серому пятиэтажному зданию, припарковал свой BMW и вышел из машины, привычно блокируя пультом двери автомобиля. Он прекрасно знал, что за ним уже следят обе камеры, установленные перед дверью. Подошел к дверям, набирая известный ему код. Замок щелкнул, и дверь автоматически начала открываться. Войдя внутрь, он увидел в холле мужчину в темном костюме. При появлении гостя тот поднялся, почтительно застыв перед вошедшим. Он небрежно кивнул ему и поднялся на второй этаж. Пройдя по коридору, вошел в комнату, не постучавшись. Там уже находился другой мужчина. Если приехавшему гостю было под 50, то сидевший в кресле мужчина выглядел намного старше. Многие знали, что ему уже почти 90. Гость был подтянутым, моложавым, энергичным, любящим спорт, особенно гольф и теннис. Он просил называть его Джорджем, хотя руководил крупнейшей британской компанией и считался одним из богатейших людей Великобритании. Пожилой мужчина был бывшим государственным деятелем и принадлежал к высшей элите Соединенных Штатов. Для этой важной встречи он прилетел в Лондон на специальном самолете и сейчас чувствовал себя не очень хорошо. А учитывая, что его собеседник был почти на 40 лет моложе его, ему казалось не совсем справедливым, что для подобной встречи он пересекает Атлантику, чтобы переговорить и снова улететь, в очередной раз перелетая океан. Они были знакомы достаточно давно. Джордж подошел к сидевшему в кресле и протянул ему руку. Не вставая, бывший государственный деятель пожал ему руку, показал на кресло перед собой и предложил. «Садись. У меня болит голова. То ли от этого перелета, то ли от этих двух мощных скеллеров, которые поставили по сторонам, чтобы нас не могли прослушать. Говорят, они вредны. Ты не слышал?» «Наверное, вредны», — согласился Джордж. «Но это вынужденная мера безопасности». «Вынужденная мера», — повторил мужчина в кресле. «Очевидно, ты руководствовался именно вынужденными обстоятельствами, когда решил закончить наше расследование с этим экспертом». «Да, это вынужденная мера», — снова произнес Джордж. «И вы должны меня понять и поддержать. Эксперт зашел слишком далеко. Мы даже не предполагали, что, не располагая никакой информации, а имея только список из 7 человек, которые присутствовали на заседании нашего клуба, он сумеет получить столько информации, работая с открытыми источниками. Вероятно, нам нужно вообще пересмотреть нашу стратегию, продумать, какую именно информацию мы даем миру и в каких дозах. Он сумел многое просчитать и выяснить, что понравилось далеко не всем. И самое поразительное, он знает имена двух банкиров, которые не были на заседании нашего клуба в прошлый раз. Я бы не поверил, если бы он не назвал фамилии». «Каким образом он это выяснил, если мы нигде и никогда не публикуем имена людей, приглашенных на заседание нашего клуба? Ты спрашивал у него?» «Он сравнил свой список с их именами и выяснил, что во время заседания нашего клуба в прошлом году Мартинес лежал в больнице после автомобильной аварии. Об этом сообщали все бельгийские газеты. А Гальярда не был главой Банка Испании, и эксперт логично предположил, что человека, не занимающего такой высокий пост, мы не могли пригласить на наше заседание. Кажется, все просто, но для этого нужно было проверить бельгийскую и испанскую прессу». «Мы знали, что он профессионал», — заметил пожилой мужчина. «Поэтому ты решил закрыть расследование?» «Нужно было каким-то образом убедить его, что расследование закончено», — пояснил Джордж. «И тогда мы подставили ему Альдини, заявив, что во всем был виноват руководитель нашего секретариата. Кажется, он поверил». «Не думаю», — покачал головой его собеседник. «Ты сам говорил, что он профессионал, и он понимает, что в случае с Альдини не все так просто. Обоих банкиров убрали после того, как он дал нам эти фамилии. Альдини должен располагать целой организацией, чтобы так быстро расправиться с обоими». Тогда нужно было позволить ему продолжать расследование, и он потребовал бы познакомить его со всеми, кто мог быть в курсе происходящего. Мы не могли на это пойти, ни при каких обстоятельствах». «Это я понимаю», — нахмурился бывший государственный деятель. «В любом случае, нужно было собрать всех членов руководства, Джордж, а не принимать решения самостоятельно». «Я советовался с остальными», — осторожно напомнил Джордж. «Не с нами», — возразил глухим голосом американец. У него был запоминающийся глухой сильный голос, который, казалось, входил в диссонанс с его уставшим телом. Он поправил большие очки и строго взглянул на Джорджа. «Это была вынужденная мера», — повторил Джордж. «Мы осознали, что столкнулись с очень сильным и непредсказуемым соперником, какого еще не знали за всю историю нашего клуба. Поэтому решили отказаться от услуг постороннего человека и без того уже посвященного в некоторые наши тайны. Мы решили самостоятельно провести подробное расследование и узнать, кто именно стоит за убийствами Мартинеса и Гольярда». «Сколько человек знали о том, что эксперт выбрал этих двоих?» «Ему мы сказали, что об этом знали только Шефер и Альдини». «А на самом деле?» 9 человек», — мрачно ответил Джордж. 9 человек, включая Лоусона и меня». «Значит, искать нужно среди этих людей». «Меня тоже проверять?» — криво усмехнулся Джордж. «Не задавай глупых вопросов», — жестко ответил пожилой мужчина. «Или ты до сих пор ничего не понимаешь? В истории нашего клуба еще не было подобной катастрофы. Кто-то приказал убрать биржевого брокера в Нью-Йорке, вышел на других брокеров, а сразу после получения информации убрал Мартинеса и Гольярда. Это системный кризис, Джордж. Пока мы благодушно заседали и были уверены, что наш билдербергский клуб – самая закрытая организация в мире, самый мощный интеллектуальный штаб, опора западной цивилизации, негласное мировое правительство, как еще нас там называли журналисты, оказалось, что мы просто не готовы к такому вызову. Кто-то решил перехватить инициативу и нанести нам сильный удар. Мне уже много лет, Джордж, и я хочу знать, кто нанес нам этот удар». «Мы подключили лучших специалистов, каких только смогли найти. Расследования ведут самые известные криминалисты Бельгии и Испании. Им помогают специальные агенты ФБР. Вмешался даже Интерпол, проводя собственное расследование». «Тогда нужно объявить в газетах, что мы ищем убийцу, привлечь еще журналистов, полицейских из всех стран Европы. Одного эксперта, который умело проводил расследование, вы отстранили от этого дела, а ста ненужным людям уже рассказали о наших поисках. Ты действительно считаешь, что поступил правильно?» «Я получил согласие членов совета», — напомнил Джордж. «Из 5 членов совета 3 живут в Европе. Простите, но мы не хотели вас беспокоить». Он не сказал про возраст, но это было очевидно. Прилетевшему в Лондон бывшему государственному деятелю Соединенных Штатов было уже под 90. Другому члену совета и основателю клуба – 98. Правда, остальные члены были гораздо моложе. Члену Королевского дома европейской страны, недавно отошедший от дел, было 75, а бывшему руководителю одной из европейских стран только 70. С последними 2 Джордж, очевидно, и консультировался, прозрачно намекая, что не хотел беспокоить 2 престарелых руководителей клуба. Этот намек не понравился американцу. «Мы пока еще принимаем решение консолидированно», — сухо напомнил он. «Я понимаю твое нетерпение. Ты моложе всех нас. Но так нельзя. Про нас и без того пишут различные небылицы. Я беседовал с остальными членами совета. Ты обговаривал все свои решения в общих чертах, не вдаваясь в подробности». «Возможно, я поспешил», — согласился Джордж. «Но речь шла о безопасности нашего клуба». «И теперь мы ничего не знаем», — подвел неутешительный итог бывший государственный деятель. 9 человек», — напомнил Джордж. «Полагаю, что мы проверим каждого, включая и меня». «Ты последний, кого бы я проверял», — неожиданно произнес старик. Джордж несколько удивленно посмотрел на него, покачал головой, и его губы тронула легкая усмешка. «Спасибо за такое доверие. Я могу узнать, почему?» «Ты самый молодой из нас и самый амбициозный. Ты прекрасно знаешь, что члены нашего клуба контролируют больше 80% денег всего мира. И тебе вряд ли хочется рушить систему, при которой ты в своем непозволительно молодом возрасте являешься членом совета такого сообщества. Именно поэтому ты так боишься любой огласки, любой непредсказуемости. Я скажу тебе еще. Самый большой консерватор из нас пятерых именно ты, Джордж. Так как тебе более других нужно сохранение нашего клуба и его функционирование. В мечтах ты уже видишь себя во главе клуба, когда уйдут все эти старики. Разве я не прав? Это комплимент или предупреждение? Спросил Джордж. И то, и другое. Не торопись отправлять нас в ад. Мы еще успеем протарить туда дорожку. И не принимай таких поспешных решений. Другим членам совета, находящимся в Европе, ты обрисовал все в общих чертах, сообщив, что беспокоишься о безопасности нашего клуба. Нам ты повторил эту билиберду и убрал эксперта Дронга, которого мы приглашали на расследование. Джордж молчал, понимая, что его собеседник прав, но он был твердо уверен в том, что поступил правильно. Дальнейшее расследование могло привести эксперта к абсолютно непредсказуемым результатам, которые могли повредить репутации билдербергского клуба. Не говоря уже о том, что стало бы известно и о двух погибших банкирах, принимавших участие в последнем заседании клуба. «Возможно, в ваших словах есть истина», — негромко признался он. «Но я думал прежде всего о репутации нашего клуба. И о 80 с лишним процентах денег, которые мы контролируем. Если кто-то решил бросить нам вызов, то не обязательно, чтобы об этом узнали все. Мы сами обязаны справиться с нашим системным кризисом». «И ты полагаешь, что можешь справиться?» «Я полагаю, что обязан это сделать», — гордо поднял голову Джордж. «Кто эти люди? 9 человек?» «Ваш покорный слуга, профессор Лоусон, работавший с экспертом, руководитель службы безопасности Шефер, возглавляющий наш секретариат Альдини и помощник Шефера, выполнявшие его поручение госпожа Манчини». «Кто еще? Ты назвал мне только 5 человек, а остальные 4?» «Вы?» — не сумел сдержать своей усмешки Джордж. «И остальные 4 членов совета, каждому из которых я лично перезвонил, назвав эти фамилии». Пожилой мужчина нахмурился, поправил очки, достал носовой платок, вытер нос и убрал его в карман. «Тогда получается, что подозреваемых вообще нет?» — тяжело вздохнул он. «Я так не говорил. Но необходимо было принимать меры, и поэтому я предложил срочно отстранить эксперта, чтобы самим все проверить. Утечка информации была из нашего клуба, в этом нет никаких сомнений. Остается узнать, кто именно это сделал». «Это серьезный список, очень серьезный», — заметил американец. «Теперь вы поняли, почему я убрал эксперта?» — не без гордости спросил Джордж. «Все равно ты поспешил, но я теперь лучше понимаю твои мотивы. Если исключить нас, 5 остаются 4. Лоусон, Шефер, Манчини и Альдини. Может, стоит проверить каждого на детекторе лжи?» «Я так и подумал, но мне нужно было согласие всех членов совета». «Считай, что мое ты уже получил. Я сегодня поговорю с основателем нашего клуба. Полагаю, что он тоже не будет возражать. Тебе этого достаточно?» «Вполне», — кивнул Джордж. «Похоже, кто-то решил, что мы слишком много и часто вмешиваемся в мировую политику и в мировые финансы. Судя по расследованию, которое уже провел эксперт, он сумел узнать и доказать, что брокера в Нью-Йорке убили, а затем инсценировали самоубийство и попутно убрали всех основных свидетелей. А после того, как эксперт назвал нам 2 фамилии банкиров, их тоже быстро убрали». «Да», — согласился Джордж. «Но вчера я уже начал свою проверку. В присутствии Лоусона назвал имя Локотелли. Шефер и Альдини знают, что я нарочно назвал его имя, но Лоусон этого пока не знает. 4 сотрудников Интерпола сейчас следят за Локотелли. Если с ним что-нибудь случится, я буду знать, что это Лоусон. Остальных 3 я тоже проверю подобным образом, выдавая разные имена, и постараюсь найти утечку информации. Но самый идеальный способ — это ввести всем 4 сыворотку правды и допросить на детекторе. Двойная проверка, при которой лгать или притворяться практически невозможно. Таким образом, мы узнаем имя негодяя, работавшего против нас». «Этого мало», — сделал нетерпеливый жест рукой старик. «Нужно узнать, кто именно стоит за этими убийствами. Это ведь не просто устранение конкурентов. За ними должна стоять не менее мощная организация, осмелившаяся бросить нам вызов. Очень мощная организация, Джордж. Она не решалась это сделать на протяжении более 59 лет. В следующем году мы отмечаем 60-летие нашего клуба. И мне хочется, чтобы ты дожил до следующего юбилея. При идеальных условиях хотелось бы дожить и самому. Джек постарался не улыбаться. 90-летний старик хотел не только встретить следующий юбилей, но и прожить еще 10 лет. Эти поразительные старцы были словно законсервированы. «Мы проведем проверку», — кивнул он, — «и сделаем все, чтобы наконец разобраться с этими убийствами. Можете не сомневаться. Я доложу вам о результатах уже завтра». Он поднялся со своего места и протянул руку пожилому гостю. Тот, снова не вставая, протянул свою. Рукопожатие было недолгим. Джордж кивнул и пошел к выходу. «Если бы все было так просто, — думал между тем бывший государственный деятель, — допросить всех четверых и узнать правду. Неужели против нас играют настолько безалаберные люди, что не смогли предусмотреть и такой вариант?» Он задумался, затем протянул руку, доставая телефон со стола. Это был аппарат спутниковой связи с подключенным дешифратором, обеспечивающим абсолютно закрытую линию с абонентом. «Здравствуй, Дэвид», — сказал он, называя своего собеседника его настоящим именем. «Доброе утро, Генри», — ответил человек с другой стороны океана. У обоих были очень громкие фамилии. «Я поговорил с Джорджем», — сообщил Генри. «Мне кажется, он немного суетится, но беспокоится за будущее нашего клуба». «Он торопится», — прохрипел Дэвид. Он был основателем этого клуба, и ему ушел уже 98-й год. «Я ему тоже об этом сказал», — согласился Генри. «Но у него есть свои доводы. Среди подозреваемых 5 членов Совета и 4 самых близких людей». «Мы с тобой тоже в его списке подозреваемых», — проскрипел своим смехом Дэвид. «Посоветуй ему не валять дурака». 9 человек, Дэвид. Больше никто не мог ничего узнать. Он должен проверить хотя бы 4 самых близких людей». «Каким образом?» «Им введут сыворотку правды и заставят отвечать на детекторах. Лгать будет почти невозможно». «А если не найдет, будет проверять нас 5? Снова проскрипел Дэвид. «Интересно, как он себе это представляет. Мои врачи не разрешат колоть мне эту гадость, да и твои тоже не разрешат. У тебя ведь высокое давление. И ещё высокий сахар в крови. Я уже не говорю про ее величество и его превосходительство. Они оба посчитают себя оскорбленными. Похоже, эту сыворотку разрешит себе колоть только сам Джордж, чтобы доказать собственную невиновность». «Что нам делать?» «Пусть решает Джордж. Ему так не терпится встать во главе Совета. Ему мало, что он президент одной из самых больших в мире энергетических компаний. Когда в прошлом году они напортачили в Мексиканском заливе, мы сделали все, чтобы помочь ему исправить их ошибку. Даже свели его с президентом в Кэмп-Дэвиде, где они обо всем договорились. Но сейчас Джордж обязан действовать, иначе потеряет не только свое влияние и свое место в нашем совете. Он может потерять и свою компанию, президентом которой стал тоже с нашей помощью». Генри поморщился. Ему не нравился такой откровенный подход Дэвида. Но он был политиком, а тот бизнесменом. Так что у них разные подходы к одним и тем же вопросам. «Он проверит эту 4 до завтрашнего дня», — сообщил Генри. «Тогда и поговорим. Постараемся понять, кто и зачем решил бросить нам такой вызов. И кто мог создать подобную организацию. А как ты считаешь, что нам лучше сделать?» «Вернуть эксперта, которого убрал Джордж», — сразу предложил Генри. «Чтобы тот работал уже без контроля Джорджа, но под нашим руководством. Возможно, Джордж не совсем разобрался в том, что происходит. Нам нужен объективный взгляд со стороны». «Верно», — согласился Дэвид. «Найди этого эксперта, и пусть он продолжит расследование. Он и так уже многое знает. Ничего страшного, если узнает еще больше. Важно, чтобы это был параллельный взгляд на ситуацию, которая находится не под контролем Джорджа. Мне не нравится, что он так торопит события». «Мне тоже». «Тогда позови обратно эксперта, и пусть он постарается подсказать, кто и зачем все это сделал», — решил Дэвид. Генри положил телефон на столик. Немного подумал. Взял другой аппарат, набрал нужный номер и попросил. «Арчибальд, зайдите ко мне, пожалуйста». Через минуту в комнату вошел высокий мужчина с выправкой бывшего армейского офицера. Строгое продолговатое лицо, светлая щеточка усов, серые глаза. «Найдите Дронго», — обратился к нему Генри. «И скажите, что он должен вернуться. Садитесь, Арчибальд, я постараюсь коротко объяснить вам ситуацию».